Глава 24. Ассоциация прорицателей. Относительно молодо выглядящий золотоволосый ангел, которому в реальности не одна сотня лет, сидел возле меня в небольшой двухместной летающей гондоле. Ничего не поделаешь, для следующего дела мне нужно будет положиться на его связи. Вообще, Микаил был довольно хорошим финансистом, сопоставимым с топовой элитой Земли в своих навыках. Не стоит недооценивать развитие финансовых рынков нашей маленькой планеты. КВВ, фактически застрявший в эпохе феодальной монархии, особенно довольно добропорядочная фракция добра, при всем желании не может сравниться с могучими возможностями земных финансовых институтов, получивших толчок в развитии при капитализме и социализме и закаленный в боях на фронтах глобализации и электронной коммерции. То, насколько невозбранно и легко я проворачиваю разные серые схемы заработка с земли в небесном городе, прямо на это указывает. Общаясь со многими банкирами и чиновниками, я понял, что помогающий мне ангел вовсе не так прост и точно один из лучших финансистов в Центральном Союзе Добра. Остается только удивляться тому, почему этот бесценный талант решил помогать мне. «Мистер Арес», — внезапно обратился ко мне Микаил, — «я согласился представить вас своему другу из Ассоциации прорицателей Небесного города, но получите ли вы от него помощь, зависит от вас». «Да, я понимаю», — кивнул я. «Кстати, хотел спросить, а есть ли во фракции добра какие-нибудь льготы для союзников, воюющих с фракцией зла?» «Хм», — нахмурился ангел, — «разве вы получили мало преимуществ?» «Вовсе нет. Я замотал головой, сохраняя легкую улыбку на лице. Преимущества, предоставленные мне, довольно велики для графа. Я благодарен за это, но вы уже несколько месяцев работаете со мной. Я уверен, что вы знаете истинную боеспособность моей армии». «Знаю», — криво усмехнулся мне в ответ Микаил. То, что увидел он, действительно могло впечатлить или даже испугать любого маркиза первого уровня. Средние стандарты уровня моих призывателей стремительными темпами двигались в сторону общепринятых стандартов армии высшего пояса КВВ, а иностранные легионы сплошь состояли из призывателей 16 уровня и выше. Но самым важным в моей армии была экипировка и логистика, которые на целый уровень превосходят таковые даже у армий Элеверийского союза порядка. Только элитные армии этого союза были упакованы подобным образом, а количество наземных и воздушных транспортных средств в пересчете на одного воина превосходило таковое даже в Центральном союзе добра. Учитывая обширные поля боевых действий на КВВ, мобильность армии – вещь очень значимая. Армейские корпуса Федерации Земли были вдвое или даже втрое эффективнее, чем аналогичные среди низшего и среднего пояса. Более 1000 полипланов, которые сейчас сопровождали караванщиков, послужили для этого показательным примером. Наши лучники непрестанно атаковали врагов с неба, строители постоянно создавали укрепления и ловушки, диверсанты-камикадзе и обычные диверсанты каждый день беспокоили тылы вражеской армии, а беженцы уже не были обузой. Но чего Микаил не знал, так это то, что недавно в армии Федерации появился новый стандарт. Низкоуровневые призыватели – должны были в будущем пересесть на быстроногих насекомых, которые на относительно коротких дистанциях в 2-3 сотни километров развивали скорость выше, чем высокоуровневые двуногие бойцы, а высокоуровневые призыватели будут передвигаться на летающих насекомых. На Красной планете сейчас полномасштабно проводилась селекция новых видов. От каждой из дюжины королев зергов я получил более десятка маток и принцев. Они могли откладывать сотни тысяч яиц обычных насекомых и тысячи яиц элиты каждый день. Также в планах было приспособить летающих насекомых для передвижения полипланов. Кроме того, Бойцы, призыватели и солдаты армии Федерации проходили довольно обширный тренировочный курс по владению оружием, работе в строю и крупным военным маневрам, что еще добавляло ей боеспособность. «Арес, не стану скрывать от вас», — задумчиво проговорил Микаил, вырвавшись из собственных мыслей. «Если бы вы приняли сторону фракции добра, вы могли бы получить субсидии или даже прямые гранты на ведение войны с фракцией зла, но вы из другого лагеря. Мне трудно будет вам помочь в этом плане». Я постучал пальцами по колену. «А есть ли привилегии для компаний?» «Вы вовремя задали этот вопрос». Лицо ангела просветлело. «Хотя куда там еще? Не уверен, с чем конкретно это связано, но в прошлом месяце верховные власти ввели некоторые бонусы для компаний, помогающих в снабжении армий. Среди них налоговые послабления и упрощенные процедуры получения кредитов, также первоочередность в выполнении заказов и даже скидки на многие материалы и услуги, предоставляемые государственными органами. Хотя напрямую это не относится к иностранцам. Если вы докажете, что ведете военные действия с фракцией зла, компании, помогающие вам, могут получить определенные преимущества». «И как мне это доказать?» — нахмурившись, спросил я. «Нет никаких проблем», — улыбнулся Микаил. «Я этим займусь. Нужно будет установить в вашей столице специальную стелу, которая будет фиксировать в вашем мире и в десятке окружающих миров, сколько ваши подданные убили членов фракции зла, а также общий счет вашей федерации. Для вас я могу получить стелу бесплатно». «О, было бы здорово!» — обрадовался я. Мы еще немного поболтали о делах насущных и через 10 минут прибыли в ассоциацию прорицателей. Пришвартовались мы в районе верхних этажей, не на самом верху, но в элитной зоне. У моего сопровождающего и разрешение соответствующее имелось. Немного побродили по длинным коридорам, пока не прибыли в огромную и роскошную приемную, по великолепной отделке и количеству золота, больше напоминающую музей или православный храм богатого прихода. Перед нами была небольшая очередь, но мне не пришлось долго ждать. На удивление никто не возмущался, все прекрасно все понимали, и во фракции добра жители в целом толерантнее были. Встретил нас не ангел, а человек, голова которого была покрыта сплошной сединой, но морщин на лице было не так много. Старик выглядел довольно бодро, хотя и был болезненно худощав. «С чем пожаловали, уважаемые сэры?» — обратился он к нам с вежливой улыбкой. «Директор Давид, я сопровождаю мистера Ареса к вам», — кивнул Микаил, указывая на меня. «Здравствуйте, директор Давид». Я протянул руку, которую моложавый старик без промедления пожал с довольно большой силой для своего хрупкого вида. «У меня есть некоторые проблемы с безопасностью в информационном плане, и я надеялся, что вы мне поможете. На обоюдовыгодных условиях, конечно». «Давайте я посмотрю на вашу проблему», — улыбнулся Давид и слегка прикрыл глаза. Его руки начали выписывать различные пассы руками, оставляющие фиолетовые следы в воздухе в виде каких-то рун, медленно рассеивающихся со временем. Иногда руны накладывались одна на другую, что выглядело очаровывающе красиво. В скором времени на лбу Давида проступила складка, и он даже начал немного потеть, его даже немного потряхивало. Когда мы с Микаилом уже начали переживать за возможные последствия, старик остановился, некоторое время глубоко подышал. «Фракция зла!» — гневно выплюнул Давид. «Серьезный противник для обычного графа, но я не вижу безоговорочного поражения в вашем будущем, сэр Арес. У вас есть возможность сопротивляться. Так чего вы хотите?» «Мне необходимо скрыть информацию о компаниях из этого списка», — сказал я и протянул Давиду свиток с тысячами названий с примерными данными. «О-о-о!» — восхитился прорицатель. «Довольно большой список, хотя большинство компаний маленькие, и на них могут попрактиковаться наши ученики. Это все равно будет достаточно дорого». «Деньги не проблема», — уверенно улыбнулся я. «Правда?» Давид внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Пожалуй, что так. Что-то еще?» «Да, со следующего месяца мне понадобится большая помощь ассоциации в сокрытии передвижений моих армий, защите генералов армии, а также изучению положения врагов. У нас есть возможность получения фотографий с мест событий, что может упростить работу прорицателей». «Действительно может», — серьезно проговорил Давид. «Что ж, так как мы боремся против общего врага, ассоциация может сделать вам скидку в 30%. «Было бы здорово», — обрадовался я. «За счастливое сотрудничество», — Давид протянул руку. «За сотрудничество», — крепко пожав, ответил я. Прорицатели считают те же военные, которые занимаются разведкой. Наняв большую команду наемников, я уже вступил в боевые действия с противником. Поэтому без всяких затей мы увеличили напор на получение кредитов. Несмотря на то, что более целевой помощи от фракции «Добра» я не ожидал, компании мои получили некоторый статус из-за того, что я вступил в конфликт с фракцией «Зла». Поэтому Михаил помог мне получить разрешение на продажу военных облигаций. Довольно простодушный малый. На следующий день разрешение получила дюжина моих компаний. На третий день несколько десятков, на четвертый больше сотни, к концу недели уже больше тысячи компаний Федерации продавали военные облигации под 2-3% в месяц. Невиданная выгода для довольно стабильного общества в небесном городе. Кроме того, был организован многоуровневый маркетинг для продажи облигаций, фактически финансовая пирамида. Война с соседним миром должна была быть безжалостной и масштабной. У меня совсем не было уверенности в получении преимуществ в этой войне. Расходы должны были быть катастрофическими. Чтобы мои кредиты не ушли под воду, часть полученного Эроса я направлял на производство полипланов и сдачу их в лизинг нашей Сомалии компании, ровно ту часть, которой было бы достаточно для обеспечения выплаты процентов по кредиту, зарплаты персонала и амортизационных расходов, связанных с устареванием летающих кораблей, а все остальное тратилось на военные нужды. Сам Давид, между прочим, взялся за ослабление информационного поля мира гоблинов, предоставив мне свои услуги за половину цены. Мир Земли защищала рыжеволосая прорицательница, предположительно богиня, поэтому я был очень уверен в ее силе, а с той прорвой очков духа, которую она получала от меня каждый день, сила ее росла стремительными темпами. Все эти бонусы и подарки в небесном городе заставили меня задуматься о преимуществах, которые можно получить от фракции. Нет, ребята, из фракции «Добра» казались не слишком добрыми, поэтому я не хотел с ними часто тусоваться, а со злом я был в контрах. Хаос, природа и религия меня не интересовали. Фракция «Порядка» мне все еще нравилась больше других. Поэтому я снарядил экспедицию из нескольких членов Святого Корпуса, которые должны были добраться до столицы Центрального Союза Порядка. Еще готовился небольшой флот летающих кораблей, который должен был найти мир фракции Хаоса в Нижнем Поясе Миров. Ну и что, если я первым развяжу войну с этим миром? Когда война уже будет идти, не думаю, что фракция Порядка откажет мне в субсидиях и привилегиях. Кстати, об экспедициях. Давид помог скорректировать движение моей экспедиции на родину Лейта, а также выделить один мир из 15 миров кентавров, где можно будет найти Харонию. Если у меня будет больше информации об этом мире, он сможет выделить конкретную область или даже сектор, что было очень даже неплохо. Небо над центральной столицей было безоблачным, но очень темным. Впрочем, среди более чем 10 миллионов жителей лишь единицы время от времени смотрели в небо. Большинство же привыкли смотреть вниз, как в той древности, когда их предки могли беспрепятственно парить в небесах. В жизни наземных гарпий с тех времен произошло много изменений, но этот взгляд сверху вниз на все живое предопределил их крайний снобизм и эгоцентризм. Даже архитектура их зданий была особенной. На длинных, толстых и прочных столбах, пронзавших высокое небо, были многочисленные круги и ветви, где располагались квартиры жителей. В столбах были лишь магические или механические подъемники. Богатые наземные гарпии любили жить на нижних этажах колец, где пол был сделан из прочного прозрачного стекла. Они как бы продолжали взирать на город и более бедных жителей с высоты. Потолки же, напротив, предпочитали делать глухими, чтобы не встречаться взглядами с более богатыми соседями, живущими на верхних ярусах. Вокруг городов наземных гарпий всегда было множество бараков и фабрик, окруженных силовыми башнями, ограничивающими магическую силу. Наземные гарпии были без ума от рабства, поэтому были крайне недовольны, когда в окрестностях их мира появился караван, куда сбежало много рабов. Соседние миры не позволяли себе такой оплошности, так как гарпии были очень богаты и агрессивны. На большой высоте над городом тихо парили несколько десятков воздушных судов. Нижняя их часть была задрапирована черной тканью, поэтому с поверхности их было очень трудно разглядеть даже с хорошим зрением. Внутри каждого корабля на капитанском мостике находился постамент пирамидального типа полутора метров в высоту и с огромной белой жемчужиной наверху. «Капитан, а зачем главнокомандующий Арес дал нам эти штуки?» — спросил первый помощник, указывая на пирамиду. «Я точно не знаю», — ответил капитан, пожимая плечами, — «но он назвал ее антирадаром». «О-о-о!» — смутился помощник, но не нашелся, что еще сказать. Постепенно, кружась над городом, корабли набрали максимальную высоту. Маскировочная ткань была убрана, из днища полипланов вылезли длинные подзорные трубы, почти телескопы с огромным увеличением. Затем из кораблей по очереди выпали узкие металлические снаряды, конец которых загорелся посередине пути. Они упали в районе бараков. Наблюдатели вели данные о падении в механическое расчетное устройство. Затем по сигналу хорошо обученные четверки бойцов, стоящие тут-тут, то там возле нескольких десятков бомболюков, с большой, но точной силой протолкнули четырехметровые снаряды в шахты. Снаряды тихо заскользили вниз на огромной скорости. Наконечники и оболочка снаряда состояли из металла, недавно обнаруженного на одной из планет Вселенной Зергов. Его было довольно много, и плотность его была в полтора раза больше, чем у вольфрама. Внутренняя же и хвостовая часть снаряда были из алхимической смеси. Естественно, каждый снаряд был зачарован. Спустя несколько секунд в районе бараков раздались многочисленные взрывы, окрасившие небо в разные оттенки. Взрывы были одинаковой мощности, но немного отличались по цвету. Каждый корабль имел свой цвет, что помогало корректировать стрельбу. Еще до того, как гарпии смогли понять, что происходит, множество силовых башен было пронзено снарядами и разрушено последующими взрывами. Часть рабов, вновь обретя свои силы, напали на охрану. После разрушения нескольких башен в каждом лагере рабов на полипланах сменили тип снарядов. В новых снарядах сердечник был полностью металлическим, а в хвостовой части стоял реактивный двигатель, который ускорял снаряд. Да, урон по живым целям более чем на 90% зависел от того, кто стрелял или метал оружие. Но законы физики неживых объектов из реальности было не так-то просто изменить даже на КВВ. В таких случаях кинетическая энергия удара сохранилась на 50% и более. Новые снаряды, упавшие с высоты более 10 километров и ускоренные с помощью реактивных двигателей, наносили фатальный ущерб строениям. Так как атака флота Федерации уже проявила себя, не было смысла прятаться. Многочисленные огненные болиды упали с неба насквозь, пронзая сразу по несколько ярусов. Если они попадали в основание ветвей, мог рухнуть целый этаж. Даже стволы некоторых зданий не выдерживали мощи удара и надламывались в месте попадания. С этого дня было совершено много нападений на города мира наземных гарпий. Погибли миллионы жителей, были освобождены десятки миллионов рабов. Только лучшие команды прорицателей могли обнаружить нападение заранее, но они защищали мировую столицу и несколько центральных столиц третьего и выше уровней. Команды прорицателей провинциальных городов не могли обнаружить вражескую атаку заранее. Маркиз наземных гарпий понес большие потери и многократно пожалел, что связался с небольшим караваном без какой-либо поддержки. Но он уже ехал верхом на тигре, поэтому, укусив пулю, мог только отправить больше войск для нападения на караван и поиск беглых рабов.